Для общества выстрел Каракозова означал конец короткой эпохи политического либерализма. Все большее значение приобретали органы сыска. На усиление заграничной агентуры третьего отделения, а все зло, по мнению Шувалова, шло из-за границы, были ассигнованы дополнительные средства. Были созданы секретные отделения при Московском и Санкт-Петербургском генерал-губернаторах. В период наступления реакции, вспоминал Борис Чичерин, начались произвольные аресты массами, одиночные судебные заключения без суда, административные ссылки, которые еще более озлобляли свои жертвы и разносили пропаганду по самым отдаленным краям России. И тем не менее, в рескрипте на имя председателя комитета министров князя Гагарина Александр II, в частности, писал: «Провидению угодно было раскрыть перед глазами России, каких последствий надлежит ожидать от стремлений и умствований, дерзновенно посягающих на все для нее искони священное, на религиозные верования, на основу семейной жизни, на право собственности, на покорность закону и на уважение к установленным властям. Мое внимание уж обращено на воспитание юношества. Мною даны указания, чтобы оно было направляемо в духе истин религии, уважение к правам собственности и соблюдение коренных начал общественного порядка, и чтобы в учебных заведениях всех ведомств не было допускаемо ни явное, ни тайное проповедование тех разрушительных понятий, которые одинаково враждебны всем условиям нравственного и материального благосостояния народа. Я имею твердую надежду, что видом моим по этому важному предмету будет оказано ревностное содействие в кругу домашнего воспитания». Подтвердив для всех подданных полную неприкосновенность права собственности во всех видах, определенных общими законами и положениями 19 февраля 1861 года, император указал, что право это – коренное основание всех благоустроенных обществ и состоит в неразрывной связи с развитием частного и народного богатства, тесно между собою соединенных. Возбудить сомнения всем отношений могут одни только враги общественного порядка. Самый ход мысли этого послания был рассчитан на благоприятные и вдумчивые отношения всего общества. Это было обращение к здравому смыслу и общегражданскому согласию. Это была попытка, как вскоре окажется и безуспешной, и последней, не дать разгореться войне радикалов с властью. Да и при всем при том Александр был жесток. Но он действовал строго в рамках закона и той государственной системы, в которой существовали государство и общество. Уже мало кто вспоминал, что он не только порвал со многими традициями николаевского времени, но и самое имя своего отца не слишком часто употреблял. Чего стоит первоначальный пропуск Николая I на монументе тысячелетия России? Он менял все, а эти в него же стрелять. Выстрел Каракозова знаменовал собой раскол в общественном мнении России, прошедшие по всему обществу, сверху донизу. Совсем не кстати накатил юбилей. В мае Александр Николаевич и Мария Александровна отпраздновали 25-летие своей свадьбы. От неизбывного чувства вины перед женой он хотел сделать ей приятное, вернуть ее в счастливый давний год. В гардеробе нашли его казацкий мундир, в котором венчался. Он попытался надеть и не смог, крючки не сходились на изрядно пополневшей фигуре. Когда со смехом сказал об этом жене, она чуть улыбнулась и произнесла только: «Да, ты изменился, Александр». При дворе были поражены, узнав о малости государева подарка. Бриллиантовых запонках к рукавам и еще нескольких безделушках. Никому и в голову не пришло, что то выражение не скупости или пренебрежение государя к жене, а пренебрежение материальной стороной жизни. что повелителю огромной империи бриллиантики, рубины и прочее. К слову, у Марии Александровны было много драгоценностей, и к новому прибавлению она отнеслась вполне нормально, попросив государя более не дарить ей камней, а давать деньгами. Деньги нужны были ей на дела благотворительности, которым она отдавалась безоглядно. В общем, праздник соответствовал этикету, но был как-то невесел. Особенно тягостно были поздравления сыновей и дочки, которые равно любили родителей, но догадывались о некотором неблагополучии между ними.